Глава 26. Когда вы придете в страну, которую Господь ваш Бог отдает вам во владение, когда вы овладеете ею и поселитесь там, возьми первые плоды урожая, собранного тобою с той земли, которую отдал тебе Господь твой Бог, положи их в корзину и приди на то место, которое Господь твой Бог изберет и сделает жилищем для своего имени. Подойди к священнику, который будет в то время, и скажи: «Ныне я возвещаю Господу твоему Богу, что я пришел в ту страну, о которой Господь поклялся отцам нашим, что отдаст ее нам». Священник возьмет у тебя корзину и поставит ее перед жертвенником Господа твоего Бога. А ты скажи пред Господом твоим Богом: «Прародитель мой был скиталец арамей. Он ушел в Египет с немногими людьми и жил там как переселенец. Там от него произошел народ великий, сильный и многочисленный. Египтяне же относились к нам плохо, угнетали нас и принуждали к тяжелой работе. Тогда мы воззвали к Господу, Богу отцов наших, и Господь услышал нас, увидел наши бедствия, страдания и мучения. И Господь вывел нас из Египта рукой своей могучей, десницей простертой, совершив великие и страшные деяния, и знамения, и чудеса. Он привел нас сюда и отдал нам эту землю, землю, источающую молоко и мед. И вот я принес первые плоды урожая из земли, которую ты, Господь, отдал мне. Потом поставь корзину пред Господом, твоим Богом, и склонись пред Ним. Веселись, пользуясь всем тем, что дал тебе и твоей семье Господь, твой Бог. И пусть вместе с тобой веселятся левит и переселенец, которые живут среди вас. В третий год, год десятины, когда ты отделишь от всего своего урожая десятину и отдашь ее левиту, переселенцу, сироте и вдове, чтобы они в твоем городе ели досыта, тогда скажи пред Господом твоим Богом: «Я удалил из своего дома святую долю и отдал ее левиту, переселенцу, сироте и вдове. Сделал все так, как ты мне повелел. Ни одного из твоих повелений я не нарушил, ни одним из них не пренебрег. Я не ел святой доли, когда оплакивал кого-нибудь, не отделял ее, когда бывал нечист, не отдавал ее мертвому. Я слушался Господа, моего Бога, делал все так, как ты мне повелел. Взгляни же из святого жилища твоего с небес и благослови свой народ Израиль и ту землю, которую ты нам отдал, как и обещал отцам нашим, землю, источающую молоко и мед. Ныне Господь ваш Бог повелевает вам соблюдать эти предписания и законы. Исполняйте их неукоснительно, всем сердцем, всей душой. Вы сказали ныне, что Господь ваш Бог, что вы будете ходить путями Его, будете исполнять Его предписания, повеления и законы, будете слушаться Его. А Господь ныне сказал, что вы будете Его драгоценным достоянием, как Он и обещал вам, и что вы должны исполнять все Его повеления, и что Он возвысит вас над всеми народами, которые Он сотворил, и дарует вам честь, славу и великолепие, и вы будете святым народом Господа, вашего Бога, как Он и обещал».